Повис тяжелый пороховой дым, и наступила тишина. Вечерний воздух прожгли 32 выстрела. «Перезаряжай!» — крикнула Сара. Две пустые обоймы одновременно выпали на землю, и мы начали все сначала. Опять серия выстрелов. Опять в воздух полетели жестянки. «Перезаряжай!» — снова повторила Сара. Темпы ускорились. Обойму на место, передернуть затвор, прицелиться. Одна, две, три, четыре обоймы опустили. Из моего глока шел дым, и я понял, что он раскалился. Но мои ничего не ощущавшие руки позволяли мне стрелять сколько угодно, не опасаясь ожога. «Перезаряжай!» — орала Сара. С каждым следующим движением во мне росло смутное удовольствие. Пистолет бьет, вздрагивает, отскакивает, ударяясь в ладонь. Грохочет выстрел, и этот непродолжительный звук ясный и оглушительный. Из ствола тугим пучком вырывается голубоватый огонь, наполняя воздух едким дымом. После серии выстрелов в десятках метров от нас появляются страшные разрушения. «Перезаряжай!» Сара дрожала всем телом. Пули выскальзывали из ее пальцев. Вдали уже не видно было мишеней, только голое поле. Внезапно я почувствовал неодолимый прилив нежности к этой девушке. Я опустил пистолет и шагнул к ней. Она показалась мне еще более одинокой, чем всегда, отрезанной от мира завесой из порохового дыма и длинных волос. В то же мгновение над нашими головами вдруг пролетели три аиста. Я хорошо рассмотрел их, ослепительно белых, на фоне закатного неба. Я увидел, как Сара резко повернулась, как сверкнули ее глаза и взметнулись светлые прядки. И все понял. Она вогнала в рукоять обойму, взвела курок и нацелила в небо свой глок. Раздались три выстрела. Затем наступила абсолютная тишина. Я наблюдал, как растерзанные птицы, словно в замедленной съемке, плыли в воздухе, потом упали вдалеке. Их тела плюхнулись на землю с тихим печальным звуком. Я уставился на Сару, не в состоянии вымолвить ни слова. Она в ответ точно так же пристально посмотрела мне в глаза и расхохоталась, запрокинув голову. Ее смех звучал громко, невесело, пугающе. «Колечки!» Я помчался туда, где лежали мертвые птицы. Через сотню метров я увидел их тела. Кровь уже впиталась в песок. Я осмотрел лапки аистов. Колечек на них не оказалось. Это были очередные безымянные птицы. Когда я вернулся, Сара сидела скорчившись и плакала навзрыд, напоминая скалу скорби среди песков пустыни. Этой ночью мы опять занимались любовью. Наши руки пахли порохом, и мы особенно яростно старались получить удовольствие. И глубокой ночью наслаждение, наконец, пришло. Оно подняло нас, как невидимая волна. И в ее грохоте потерялись, а потом и вовсе исчезли все наши чувства. Глава 21. На завтра мы поднялись в 3 часа ночи. Молча выпили чай. На улице раздавались тяжелые шаги работников кибуца. Сара не захотела, чтобы я подвез ее до Фишпонс. Молодая еврейка не могла в открытую показаться в компании Гоя. Я поцеловал ее и поехал в другую сторону, по дороге, ведущей к аэропорту Бен-Гурион. Мне предстояло преодолеть около 300 километров. Постепенно светало, и я ехал очень быстро. В районе Наплуза мне пришлось столкнуться с иной реальностью Израиля. Дорогу преграждал военный блокпост. Паспорт, допрос. Стволы автоматов почти упирались в меня, когда я вот уже который раз излагал причину моего появления здесь. «Аисты, что вы хотите этим сказать?» В темной клетушке, куда меня отвели, мне пришлось отвечать и на другие вопросы. Вокруг подремывали солдаты в касках и бронежилетах. Время от времени они недоверчиво переглядывались. В итоге я вынужден был достать фотографии, сделанные Бемом, и показать бело-черных птиц. Солдаты дружно расхохотались. Я тоже засмеялся. Они предложили мне чаю, я наспех его выпил и тут же уехал, чувствуя, как по спине течет холодный пот. В 8 часов я подъехал к складской зоне аэропорта Бен-Гурион, где располагались лаборатории Йосе Ленфельда. Тот уже поджидал меня, нетерпеливо прохаживаясь у двери из рифленого железа. Этот орнитолог, директор общества охраны природы, был феноменальной личностью. Еще одной феноменальной личностью. Он не говорил, а отрывисто, с фантастической скоростью выкрикивал английские слова, наверное, чтобы перекричать самолеты, летавшие прямо над нашими головами. Носил роскошные очки и кипу набекрень. Тем не менее, он не произвел на меня особого впечатления. ничто уже не могло произвести на меня особого впечатления.